Глава 15. «Так кто же ты такой, шаман-дебил?» Вопросик, блин. Душа истерично визжа устремилась в пятки. Комок подскочил к горлу. И отвесил смачный пинок чуть пониже КДК. А желудок вдруг захотел поиграть в ежика и свернулся в клубок иголками внутрь. Дедушка Лиакай, любимый дедушка нашей боевой подруги и названной сестры Асакат. Почему-то каждый раз, когда я слышал про этого дедушку, мне представлялся этакий рекламный Санта-Клаус. Не Дед Мороз, который все-таки в молодости был грозным языческим божеством, а этакое рафинированное исчадие рекламной доброты и благодушия, порожденное неистребимой любовью к денежным знакам, вырученным за жидкость для чистки унитазов. Если кто не догадывается, то это я в Кока-Колкин огород камешком швырнулся. Суровая реальность раздавила этот образ, как многотонный асфальтовый каток, хрустальную рюмочку. Очень скоро я понял, почему нас послали сюда за помощью. Авиксай ни за что не стал бы связываться с Улотом. Да, думаю, вообще мало кто стал бы связываться с этим царством, потому как это реально было царство, а то и вообще доисторическая империя. Крепости столицы Олидики и Иратуга были не больше самого захудалого поселка, что встретился на нашем пути, пока мы топали до места жительства доброго дедушки. А поселков этих тут было множество. Улот, в отличие от двух других царств, располагался в плодородных долинах, и все они были либо вспаханы и засеяны, либо служили выпасами для бесконечных стад овц и коз и даже чего-то вроде коров. А людей... В кои-то веки я вспомнил слово «толпа», а разок даже и «пробка», когда нам пришлось ждать своей очереди для пересечения реки по мосту. Мои важные и крутые дипломаты как-то сразу резко притихли, своим поведением напоминая безнадежных провинциалов, впервые оказавшихся в столице. В присутствии местных они вроде как становились даже меньше ростом. Зато потом, оставшись наедине, бахвалились перед друг дружкой, корча этаких знатоков и корифеев. Да, что и говорить, даже я, коренной москвич, с кровью предков, впитавший в себя чувство превосходства над всей остальной, существующей за МКАДом вселенной, и то подчас путался и робел при виде многолюдности и цивилизованности Улота. Хотя даже это нисколько не портило моего веселого расположения духа, вызванного расставанием с Иратугом, восторгом от удачно подложенной врагам свиньи и тем, что Лганхи начал поправляться. Наверное, все-таки черви сработали, или мое хирургическое вмешательство, или иммунитет самого больного, сумевшего перебороть даже мое хирургическое вмешательство. Но рана перестала выделять гной, и пусть медленно, зато верно, начала затягиваться, а сам больной набираться сил. И, как я предсказал, стоило ему прожить день, ни разу не потеряв сознание, он потребовал, чтобы ему позволили идти самому. А вернее, очередным утром оказался ложиться на носилки. Я забрызгал ему все ухо ядовитой от ненависти слюной, предвещая жуткие последствия подобного идиотства и страшные кары, которые постигнут самодовольного барана на том и этом свете, если он посмеет испортить мое гениальное лечение. А то, что оно было гениальным, признали даже Артай и Мсой. На их памяти с такими воспалившимися ранами никто еще не выживал. Но дубина уперся и ни в какую не соглашался хоть немного побыть беспомощным. Наверное, боялся, что я посижу его на кресле вождя, тупица. Так что наш верблюд снова обрел всадника, на радость и потеху местной публики, с любопытством, к которому, однако, примешивалась и некоторая доля опаски, разглядывавшей эту двухголовую, самодвижущуюся гору мяса, шерсти и костей. И нам пришлось привыкать к этому разглядыванию, потому как в гости к дедушке мы шли довольно долго. Не потому что медленно, а потому что Улот был большим царством. За это время мы перевалили через 3 горных перевала, переправились через парочку полноводных рек и бесчисленное количество ручьев и речушек. Почти 4 суток шли по лесу, к немалому беспокойству Лганхи, привыкшему за свою жизнь обозревать пространство вокруг себя от горизонта до горизонта. И, наконец, пришли к озеру. Не маленькому, прям скажем, противоположного берега не было видно. Зато где-то метрах в 100 от берега виднелся остров, а к нему вела система отсыпанных дамб и мостов. А на острове раскинулся город. Повторяю, город. Настоящий, с улицами, центральной площадью, а кое-где даже с двухэтажными домами. Вот это, я вам скажу, была настоящая круть. Не чета лачугам и сараеобразным дворцам. Цивилизация. Внучку любящий дедушка принял только на третий день после нашего прибытия во дворец. До этого мы вылеживались в каком-то вполне себе комфортабельном сарае. Размерами, наверное, только самую малость поменьше, чем дворец Мордуя. Тут даже что-то вроде купальни было, не говоря уже о множестве помещений под склады и прочую чепуху. В общем, расположились вполне себе неплохо. После того, как мы сумели убедить гостеприимных хозяев, что мы не понаехавшие из провинции жулье, а реально дипломаты и даже отчасти родственники. Судя по ухмылкам местного дворецкого, мама Асакат явно не была самой любимой доченькой царя царей Лиакая, а скорее уж едва узнаваемое в лицо 16-е по рождению 27-й наложницы, отданное за брата варварского царька с целью укрепления дипломатических связей. Впрочем, сам царь царей ничем этим мои подозрения не подкрепил. Приняв Асакат, подчеркнуто ласково и любезно, как и подобает доброму дедушке, также ласково и любезно он обошелся и с ее сопровождающими. Вот только... Санта-Клаус? Дедушка Мороз? А Чингисхана, Тамерлана и товарища Сталина в одном лице не хотите? Одно отличие от всех трех персонажей – блондин. А в остальном... Как глянул на меня этот добрый дедушка первый раз, так будто лучом лазерного прицела по глазам полоснуло, а сердце сразу в пятки ушло. Если Мордуй был мудрец, торгаш и политик, а Вексай воин, охотник и дурак, то дедушка Лиакай был статистиком. Ну, таким, знаете ли, деятелем, что размышлять над допустимостью слезы ребенка не станет, а спокойно взвесит все «за» и «против», сведет дебет с кредитом и пустит в расход эшелон с младенцами, если посчитает, что это существенно увеличит яйценосность кур в его царстве. Что, в свою очередь, позволит совершить прорыв в экономике и облагодетельствовать всех оставшихся младенцев на сотни лет вперед. И личные пристрастия, чувства и сомнения в принятии решения никакой роли играть не будут. Если для родины надо послать своего сына на смерть – пошлет. Дочкой поторговать – поторгует. Любимую кошку живьем через мясорубку пропустить – пропустит. И даже не поморщится от ее воплей. А вы мне тут про Санта-Клауса твердите. После официального представления, собственно, и началась дипломатическая работа. То нас зазывали на общее пиршество, то удостаивали Артая и Асакат отдельной беседы, то подсылали сановников для дружеской болтовни. На нас, Салганхи, пока вроде особого внимания не обращали, даже несмотря на верблюда и наш экзотический вид. Да, приняли во дворец, сажали на пирах на почетные места, подарками, ясное дело, одарили, и весьма неплохими, но в остальном вроде как к конюхам или даже лошадям важной персоны относились, прилагательное к послу. Надо сказать, видимость уважения, ну пусть знают свое место. Только вот я в это пренебрежение не очень-то верил, потому как и взгляды на пирах да приемах на себе ловил заинтересованные. И из расспросов Асакат выходило, что дедушка Лиакай сильно нами интересуется. И даже Мсоя как-то раз удалось навести на правильный разговор, в котором он признался, что его новые друзья, а он, выполнив свои обязанности доставщика дипломатической миссии, активно зависал с местными вояками, среди которых, оказывается, у него было немало приятелей. Частенько выспрашивали его про подвиги степного вождя и его подозрительного шамана. Ну а последняя капелька капнула, когда во время одной пирушки меня старательно укушили в усмерть. А потом я услышал речь на знакомом языке. Таком знакомом, но абсолютно непонятном языке верблюжатников. Сначала она звучала где-то в отдалении. Потом какой-то тип обратился непосредственно ко мне. Хорошо, что по верблюжачьи я знал только «ололо», или как-то так, что означало «верблюд». Так что сделать глубокомысленно тупые глаза и изобразить непонимание проблемы не возникло. Надеюсь, мне поверили. И вот, наконец-то я удостоился личной аудиенции. Алганхи, сволочь такая, все еще считался больным, хотя уже вовсю ковырял на пораненной ноге по нашему сараю и неловко скакал во дворе, упражняясь с копьем. Может потому, а может и по каким другим соображениям, но на ковер первым вызвали меня. «Так кто же ты такой, шаман-дебил?» Спросил меня дедушка, глядя, ну, наверное, как аппарат для уничтожения бумаги. Смотрел бы на очередной робко трепещущийся на офисном сквознячке листочек бумаги, случайно забытый рассеянным клерком на столе. Вопросики, блин. Душа истерично визжа устремилась к пяткам. Комок подскочил к горлу и отвесил смачный пинок чуток пониже кадыка. А желудок вдруг захотел поиграть в ежика и свернулся в клубок, иголками вовнутрь. И ничего умнее, чем ответить «шаман я», в голову мне не пришло. Дедушка, понимающе усмехнулся. Да уж. До сей поры я уже почти привык чувствовать себя этаким Остапом Бендером, путешествующим по провинции и впаривающим наивным лопухам историю про Союз Меча и Орала, Всемирный шахматный конгресс и детей лейтенанта Шмидта. А тут будто притащили на конференцию в Тегеран, поставили перед очередь тройки ведущих политических лидеров современности и спросили так ласково. «Что, правда турецко-подданный?» Тут, думаю, даже сам товарищ Бендер в штаны бы навалил. А уж чего про меня говорить? Оказалось, что дедушке есть что говорить. Про меня. Он кратко и внятно изложил все странности и необычности моей личности, начиная от неясного происхождения. Болтушка Асакат, небось, все у Лганхи выспросила и деду настучала. Непрестижного имени, преступно черных, как у верблюжатника, волос, и заканчивая моей удивительной миссией и необычайными познаниями в колдовстве. После чего потянулась вопросительная пауза, а в глазах моего собеседника закачались весы, на чашах которых было написано «Использовать и убить сразу». Веселенькая ситуация. Но ты, дедушка Лиакай, не того. Не улетай в сладкие мечты о том, что размазал меня в кисель. Мысленно бодрился я, накачивая себя мужеством и дерзостью. Я ведь больше не тот сопливый, дрожащий от страха горожанин, внезапно оказавшийся черт знает где и готовый на что угодно, лишь бы выжить. Я за эти годы прошел немалый путь. Я был полным убожеством, но смог завоевать уважение и вес в глазах сильных мира сего. Даже сам царь царей Улота удостаивает меня личной беседы. Набрав подобными уговорами достаточный уровень наглости и зачем-то потрогав пришитые к моему воинскому поясу скальпы, я глянул в глаза крутому дедушке и, нагло цыкнув зубом, спросил: «И чё? Какие, блин, проблемы-то, гражданин начальник? Или вам мое имя не нравится, происхождение неясно? Цвет волос отталкивает, познание смущает, в миссию не верите? Так это все ваши проблемы. Если есть что конкретно предъявить, дымящийся ствол, отпечатки пальцев, показания свидетелей, зовите прокурора, судью и палача. А ежели нет, то, как говорится, и суда нет. Презумпцию невиновности, которую вы, небось, еще даже и не выдумали, пока никто не отменял», — говорили мои глаза. Как мне хотелось бы думать. Дедушка усмехнулся снова, хлопнул в ладоши и велел тащить пиво и закусь, намекая, что беседа будет долгой. «Убивать тебя не проблема», – ласково сказал мне дедушка Лиакай, глядя, как сытый лев на подброшенного в его клетку кролика. «И то, что Асакат вам названная родня, не даже закон, мне нисколечки не помешает. Убить ведь можно не только явно. Человек ведь может в воду упасть и утонуть, съесть чего-нибудь не того. В жизни-то всякое бывает. Никто даже не подумает, что это по моему приказу». Дедушка опять пальнул в меня из своей глазной двустволки, видимо, оценивая, насколько его чудовищный цинизм потряс воображение примитивного дикаря. «Обломись, старче, такой фигней меня не проймешь. Я об этом уже в том возрасте знал, когда ты еще в Дед Морозов и добрых фей верил». Однако дедушка, убедившись, что я не впал в ступор и не посидел от ужаса, от этакого попрания основ, разочарования не показал и даже вроде как довольно кивнул. «А вот то, что ты из этих, я не верю», — продолжил он. «Больше не верю. Даже то, что вы привели это животное, и то, что ты на них похож, меня не убедило. И тут важно даже не то, что ты их языка не знаешь. Ты другой, сидишь по-другому, ходишь, руками двигаешь». «Ишь ты, наблюдательный какой, старикан!» «Можно назваться другим именем, можно даже начать говорить на другом языке, Но некоторые привычки поменять нельзя. Вполне может быть, что ты и родился в том народе, продолжил Лиакай после недолгой паузы, во время которой он сверлил меня своим взглядом, оценивая реакцию на свои слова. А вдруг у меня нервы не выдержат, и я, как та рожающая радистка, на верблюжачьем заверещу, а потом каменным зубилом, прямо тут, на стене покоев царя царей, начну выдалбливать признательные показания. Но, скорее всего, был потерян еще мальчишкой. Как ни в чем не бывало, продолжил дедушка Лиакай, не услышав моего верещания и стука зубила. Тебя вырастили степные племена, и хотя душа твоя темна и закрыта, измены в тебе я не чувствую. Мне ты не друг, но своего вождя и мою внучку никогда не предашь. Это уже хорошо. И чем же это так хорошо, о мудрейший царь царей Лиакай? После того, как мне сказали, что убивать меня не будут, я позволил себе расслабиться и даже подпустить в голос немного насмешки. Это хорошо тем, что если бы в твоей душе было место измене, я бы убил тебя сразу. Еще ласковее ответил мне Лиакай и глянул так, что я, даже сидя на полу, умудрился вытянуться по стойке смирно. «Но ты продолжаешь быть странным», — продолжил добрый дедушка, с удовольствием понаблюдав мою реакцию. «Странным и непонятным. Многие вещи ты делаешь и понимаешь не как степняк или житель горных царств. И не как простой человек, то ли очень мудр, то ли... А еще, говорят, ты умеешь творить настоящие чудеса. Многие шаманы говорят, что могут творить чудеса. Многие глупые шаманы. Умные шаманы предпочитают жить по возможности тихо, потому как от болтунов люди начинают требовать чудеса и обижаться, когда не получают его. После чего шаманам приходится плохо». Лиакай опять стрельнул в меня глазом, дабы удостовериться, что я постиг все глубины его мудрости. «Расслабься, дедушка, все твои мудрости в моем мире называют банальностями, что, впрочем, не мешает нам идти тропинками глупости». «Я много думал над тем, что мне рассказали о твоих делах». Хитро поглядывая на меня, подошел к завершению своих рассуждений царь царей. «Но так и не смог понять, то ли ты и впрямь великий шаман, повелевающий духами и демонами, то ли до безумия дерзкий плут, то ли и впрямь дебил». «Вот так вот. А вы, дедушка, сами-то не из попаданцев будете? Уж больно высокий у вас уровень политической культуры, сиречь цинизма и хитрожопости. Я бы мог сказать, запустили козла в огород, вернее, двух козлов и козу. Но, ясное дело, не скажу. Хотя среди горских ребят козел – животное весьма почтенное, и сравнением с ним обидеть нельзя. Местные овцекозы – животные крупные, ловкие и отчаянно смелые. Лазят по таким скалам, куда не всякий современный мне альпинист с кучей космического оборудования посмеет сунуться. И по рассказам очевидцев, в одиночку отгоняют шакалов от своих самок с козлятами. И вроде даже не боятся противостоять мохнатым тиграм, якобы тоже забредающим время от времени в горы. Хотя насчет тигров я сомневаюсь. Они овцебыков на раз-два рвут. Где уж тут козлам? Потому-то козлы тут пользуются вполне заслуженным уважением. И обидеть сравнением с ними нельзя, особенно учитывая легенды о сексуальной мощи этих зверушек. Впрочем, я-то парнишка московский, и слова «козел» и «коза», даже произнесенные на ином языке и обозначающие не совсем то животное, один хрен вызывает те еще ассоциации. Так что никаких козлов и никакого огорода. Да и сравнивать сокровищницу царя царей Лиакая с каким-то там огородом – это просто оскорбительно. Алганхе было хорошо, он сразу поковылял к оружию, а Сакат, ведомая каким-то чисто женским инстинктом, ломанулась к украшениям и тканям, а я застыл в растерянности. Глаза разбегались. Хотелось запустить руки в каждый сундучок, обшарить каждую полочку и исследовать любую непонятную вещицу. Увы, на это ушел бы не один день, а время было довольно ограничено. К счастью, с нами был и сам Лиакай. Добрый дедушка спас меня от разрыва в клочья под воздействием жадности, вступившей в реакцию с любопытством, одним лишь своим присутствием. Но опять же, не сразу. Видно, это было еще одним тестом из арсенала его хитрожопости. Наблюдать за реакцией человека, попавшего в эту, реально, сокровищницу. Полагаю, даже в современном мне мире она сошла бы за таковую. И не только в качестве чулана музейных экспонатов. Ну да, сотни книг, кинжалов, мечей, топоров, панцирей, шлемов и прочего оружия были бы не более чем экзотическим приветом из прошлого. Но вот золото и драгоценные камни – это универсальная валюта на все времена. И тут этого добра хватало. И в качестве украшения, застольной утвари, одежды и того же оружия. И самого по себе. В одном сундучке я заметил хранящиеся там слитки золота. Хотя в другом, правда гораздо большем, складировались слитки бронзы, тоже представлявшей в местных условиях немалую, а может и большую, чем золото, ценность. Тут же хранились и слитки меди, и олова. А одна из чаш, этак полуведерного объема, в которую Лиакай услужливо посветил факелом, заполняли чарующие, сияющие в отблесках огня камушки. Я в камнях не особо разбираюсь, но то, что это были не булыжники, определил без труда. Думаю, в моем мире эти полведерка потянули бы на многие годы более чем беспечной жизни. Так что даже грабителю из современного мне мира было бы чего тут пограбить. А для местных это вообще пещера Али-Бабы, Форт Нокс и алмазный фонд в одном флаконе. Даже у меня при виде всех этих богатств все мысли мгновенно вылетели из головы и полезли шариться по полкам, сундукам и кувшинам. Чего уж говорить о местных ребятах, которые таких сокровищ не видели даже по телевизору. Да, тут душа обнажается сразу, и все тайные мыслишки выползают на стеклышко микроскопа, в который пялится хитро-мудрый глаз дедушки Лиакая. Тем удивительнее мне было, что вход в эту пещеру Али-Бабы охранялся лишь единственным стражником, стоящим пред дверью без всякого замка. Похоже, их тут еще не придумали. Запечатанный печаткой перстнем Лиакая. Что называется, приходи кто хочешь, бери что хочешь. По мне, так каждый, побывавший здесь хоть раз, обязательно захочет вернуться и втихаря набить карманы. И ни страж, ни веревочка, пропущенная между скобок на двери и косяке, и скрепленная комком воска, преградой жадности не станут. Может, я чего-то не понимал в менталитете местных? А может, Лиакай был не так прост, и сокровищница была набита тайными ловушками? Кто знает? Дав нам поглазеть и потискать сокровища минут 10-15, дедушка Лиакай наконец соблаговолил вернуть нас из волшебного сна в суровую реальность и велел следовать за собой. Оценить, насколько крута вещь, ради которой мы пришли сюда, можно было хоть бы потому, что в отличие от сундуков с золотом, бронзой и каменьями, она хранилась в отдельной, запечатанной еще одной печатью царя царей, комнатушке, где-то в самом дальнем углу сокровищницы. Судя по слою пыли, открывали сей спецфонд нечасто. Стоило нам войти, как огромные клубы ее взмыли в воздух, заставив нас расчихаться. Но когда в тусклом свете факела мелькнул знакомый блеск, я понял, что оно того стоило. Потому что это было... Впрочем, лучше не забегать вперед, а вернуться на пару дней назад, к тому времени, когда принесенное нам с Лиакаем пиво еще не было допито. Вот так вот. А вы, дедушка, сами-то не из попаданцев будете? Уж больно высокий у вас уровень политической культуры, сирич цинизма и хитрожопости. Мелькнуло у меня в голове. Захотелось даже рявкнуть. «Колись, сука!» На родном русском или что-то похожее на почти повсеместно известном в моем мире английском, которого я, впрочем, все равно не знал. Но вот не тянул Лиакай на попаданца. Чуть раскосые, такие же, как у Лганхи, но чем-то неуловимо отличающиеся от моих, глаза и светлосоломенная шевелюра. Достаточно редкое сочетание в моем мире и почти норма у местных. Можно сменить имя, научиться говорить на другом языке, даже привычки тела можно изменить. Что бы там ни думал себе Лиакай, но вот такие глаза не подделаешь. Так что никаких выкриков с места на иностранных языках. Потом замучусь объяснять, что это было. Ну, тут ведь это... В смысле, я ведь не того... Не вынеся пристального взгляда дедушки, я начал бормотать первое попавшееся, что пришло мне на ум. «Я ведь так, иду себе, никого не трогаю, прохожий я». Что называется «упс». Кажется, сказал что-то умное. Дедушка не стал задавать новых вопросов, а о чем-то задумался, и очень надолго. А я прильнул к пиву, не желая прерывать его глубокомысленного молчания, заодно пытаясь сообразить, что же я сказал. Собственно говоря, я тут и правда чужак-странник, абсолютно новая концепция для этого мира. Пришел, набедокурил и слинял до того, как начали бить. Не нужно поддерживать репутацию, не нужно заботиться о долгах и обязанностях. Слово «проходимец» не мое изобретение. Им мудрый народ отметил таких вот, как я. «Вот, значит, как!» – прервал свое мудрое молчание дедушка этими не менее мудрыми словами. «Прохожий! Прохожий! Прохожий!» Он покатал это слово на языке. «Наверное, ты всегда был прохожим, даже у степняков. Иначе бы не выжил, когда погибло все племя». «Да, умеет дедушка сказать обидное, но ведь подметил точно». «Ты интересный человек», — хитро глянув на меня, словно бы я был алмазом в руках дикаря, готового обменять его на связку стеклянных бус или этаким экзотическим павлином, которого велено подать к царскому столу, решив предварительный вопрос, в каком виде он наиболее вкусен. И ясное дело, мне это очень не понравилось. «Расскажи-ка мне про Иратук», — продолжил он, вдруг резко меняя тему. Я рассказал, чай не в первый раз. Мы тут на каждом углу кричали, какая кака этот Иратук. И особенно его убогое поросячество царек-царьков Виксай. Как они там, извращенцы этакие, публично срут на законы гостеприимства и кодексом пяти добродетелей подтираются. Варят, к тому же, поганое пиво. А женщины у них сплошь усатые и плоскогрудые. А еще... В подобных рассказах я достиг такого совершенства, что как-то раз на Перу чуть не собрал армию добровольцев, готовых немедленно идти бить мордой всем иратукцам, начиная с Виксая и заканчивая последним пастухом. Правда, на утро, когда был намечен сбор войск, под мои знамена никто не встал, включая меня, валявшегося в тот момент с жутким похмельем. Лиакай терпеливо выслушал мою официально-художественную версию, потом начал задавать вопросы. Да такие правильные и точные, что как я не изворачивался, а как-то вдруг взял и да рассказал ему правду. Ну, ясное дело, малость приврав. Потому как признаваться, что я такое убожество, что не могу даже какого-то там Накая заколдовать, имея в руках его подробное изображение, было совсем уж не с руки. Не знаю, поверил ли царь царей в последние бастионы моего шаманского авторитета или нет, но вот насчет моей угрозы верблюдомышам и особенно разрешения не повиноваться приказам Виксая допрашивал на удивление подробно. Я даже, устав отвечать, осмелился гневно возопить, откуда ему вообще про это известно. Дедушка Лиакай не стал возить меня мордой по столу с целью поддержания своего авторитета, а просто равнодушно сослался на Артая, который, по словам дедушки, сам ничего не понял. «А ты хоть понял, что сказал?» Опять стрельнул в меня дедушка своими лазерными очами. И тут я вдруг понял. Вот оно, вот то мгновение, когда решается моя судьба. Никогда я в одиночку бродил по степи, попав сюда. Никогда дрался с пивасиком или, склопотав по яйцам, наблюдал приближение кинжала к своей шее. Не в любые другие моменты битв, драк и опасностей я не был так близок к смерти, как сейчас, мирно болтая с добрым дедушкой за кружкой пива. А еще я понял, что соврать не удастся. Я тут весь вечер пытаюсь лапши на уши навешать, а она слетает с них, как с тефлоновой сковородки, и падает раскаленная мне же за шиворот. Так что, недолго подумав, я честно рассказал, какими соображениями руководствовался, болтая про верблюда-мыша, демонов и страшные мсти. «Ха, да, у тебя ум мудреца!» — довольно усмехнулся Лиакай. Уф, кажется, на этот раз безносая прошла стороной, лишь слегка задев краем черного балахона, да слегка обдав могильным смрадом и смертным холодом. «Хотя, конечно, ты дебил!» Только ребенок может так дерзко врать, не задумываясь о последствиях. Наверное, в этом и состоит твоя сила. Даже духи и демоны верят твоему вранью и подчиняются тебе. Но вот, когда они поймут истину, я не завидую твоей судьбе. Интересно, дедушка впрямь верит в месть облапошных духов, или это только такое предупреждающее иносказание? А почему ты предан своему вождю? Опять резкая смена темы разговора. Он мой друг. На сей раз говорить правду было легко и приятно. Ответ сам слетел с моих губ. А почему Асакат? Тут ответить было малость сложнее. Я почему-то не был так сильно уверен в своей преданности этой довольно-таки вредной и раздражающей девчонке. А соврать ли Акаю сейчас, когда он многочасовой беседой выпотрошил всю мою душу и смотрит на нее как опытный часовщик на разобранный механизм очередного хронометра, это слишком стрёмно, да и безнадежно. «Потому что Лганхи мой друг», – осторожно ответил я. «А он не простит мне предательство того, кого мы приняли в свое племя, назвав сестрой». «А если его не станет, ты предашь мою внучку?» Вот тут я снова задумался. И надолго. И даже не потому, что боялся не угадать с ответом. Просто я не знал его. С одной стороны, эта девчонка реально раздражает. Вечно путается под ногами. К тому же в путешествиях она обуза, от которой хочется поскорее избавиться. А с другой, я помню, как она выхаживала меня после разборки с пивасиком. Помню, как мы, изнывая от жажды, сливали недопитые капли из наших чаш, чтобы промыть раны Лганхи. Помню, да много чего я помню. Вроде путешествуем мы втроем не так давно, но она уже по-настоящему стала частью нашего, пусть крошечного, но племени. Предам ли я ее, если моя двухметровая накачанная совесть в лице Лганхи вдруг сыграет в ящик, оставив нас сиротами? Ответить «да» или «нет» просто. А вот воплотить ответ в жизнь? К тому же у меня никогда не было сестры. Но кто сказал, что сестры не должны раздражать и казаться обузой? Из общения со своими приятелями я понял, что это чаще всего бывает именно так. И тем не менее, что за жизнь? Сплошные неконкретные многоточия. «Хорошо, что ты не торопишься с ответом», – как-то внезапно расслабившись и пригасив луч своего лазерного прицела, сказал царь царей Лиакай. Вдруг и впрямь, на какое-то очень короткое мгновение, став добрым дедушкой. «Это говорит о том, что ты не совсем пропащий человек, и с тобой можно иметь дело. Но расскажи-ка мне о своем вожде. Он и впрямь так силен, как про него говорят. Убить Анаксая? Об этом еще долго будут говорить и петь былины». Верблюдам пришлось оставить Лиакаю. Не то чтобы он особо на этом настаивал или даже радовался такому подарку. Просто верблюд стал бы обузой. Зато нам, как обычно, предложили все, что угодно. И, как обычно, пришлось довольствоваться какой-то ничтожной мелочью. Потому как самосвалов, в которых бы можно было увезти сокровищницу у Лота, тут пока еще не существовало. Тут даже нормальных восков, в которых можно было бы преодолеть по горным и степным тропам многие километры, пока еще не существовало. В тех беззересорных убожествах со сплошными колесами без спиц далеко не уедешь. Да и зачем нам эти сокровища? Оружие, одежда, чуток харчей. Что еще надо бесстрашным воинам, отправляющимся на секретное задание? Ну, разве что немного идей о том, как его выполнить. «Это наши горы», – сказал дедушка Лиакай, высыпав из блюда стопку лепешек и раскладывая их вытянутой кучкой. «Тут, со стороны заходящего солнца, Оли-Дика и Иратук. Дальше, к северу, Дарика, Тиабак, Оглика, Спата. За ней еще куча мелких царств, не имеющих значения, ибо там почти нет долин, способных прокормить много людей. Как нет и руды, которую можно превратить в металл. Люди там живут в пещерах и одеваются в шкуры, потому что их женщины не умеют ткать. А дальше и вовсе край света, где живут люди с головами, как у шакалов. Огромные муравьи величиной с козу и птицы, которые плавают как рыбы. Так говорят. Но я не верю. Птицы не могут плавать как рыбы. А вот к югу от гор и дальше, на восток, лежит море. Это как озеро, но только намного, намного больше. Огромное, как степь. Не видно ни конца, ни края. И вода в нем соленая. Нет, правда соленая. Пить нельзя, умрешь. Я каждый год посылаю караваны торговать с людьми, живущими рядом с ними. И они возят эти товары на лодках в дальние-дальние земли, привозя обратно удивительные ткани, похожие на те, из которых шита новая рубаха Асакад. Оружие и зеркала. Я покажу тебе, что это такое. Из особой бронзы и приправы, делающие вкус еды восхитительным. За одни только эти приправы я вымениваю в Дарике и Диабаге бронзы больше, чем мне нужно на все мое царство. Нет, говорят, по земле не пройдешь, надо на лодке плыть. Очень долго. Однажды, когда я еще был совсем мальчишка, мой отец послал человека с этими товарами. Тот рассказал, что они плыли много-много дней, почти все лето, а море все не кончалось. Это удивительное чудо. Но это правда. Впрочем, я не об этом. Те, кого ты называешь верблюжатники, пришли с юга, вдоль берегов этого моря. Я не знаю, кто они, но они совсем чужие. Они не говорят на нашем языке, или даже языке, похожем на наш, не соблюдают никаких обычаев и не чтут законов. Я бы назвал их дикарями, вроде тех северных жителей пещер. Но верблюжатники делают хорошее оружие, умеют подчинять себе этих животных демонов, и они разбили мою армию. Когда они пришли сюда и стали нападать на прибрежных жителей, с которыми у меня был уговор о дружбе, я послал своих лучших людей сокрушить врагов. Но мало кто вернулся с той битвы. Против этих людей-демонов, сидящих на демонах-животных, не может выстоять ни один строй. Мои воины просто рассыпаются в стороны, как воткнутые в землю палочки, попавшие под телегу. А следом идут пешие враги и добивают тех, кто остался. В горах нам удалось остановить этих твоих верблюжатников. Они не умеют брать крепости. Но на равнине мы против них бессильны. И если я не пошлю свои товары по морю и не получу в обмен пряности, ткани и оружие, люди в дальних царствах перестанут нуждаться в нас. Они перестанут с нами торговать, а то и полезут биться. Многие беды ожидают Олот, если верблюжатники не уберутся отсюда. Вот я и хочу предложить тебе пойти в степи и найти слабое место этого племени, как ты нашел его у Иратуга и Виксая. Почему ты? Ты похож на них. К тому же у тебя есть дар великого шамана, а у меня есть то, что вы ищете.